спальню, как дарь, — сказал Степняк, таращась в приоткрытую дверь. — А в спальнике баба не в постели валяется, а сидит, одетая вся из себя смазливая, оружия при ей не видать пока что. — Ладно, — сказал Сварог, — подождите снаружи. И повторил с расстановкой, королевским голосом. — Снаружи, — говорю. Оба табунщика нехотя вышли. Капитан Зо невозмутимо наполнил стаканы благоухающим ромом и с легонькой насмешкой в глазах осведомился внешне почтительным тоном. — Быть может, учитывая многие перемены и жизненные реалии, мне следует вначале отпробовать из вашей посудины. — Не выдрючивайтесь, капитан, — устало сказал Сварог, поднес стакан к губам, вдохнул аромат и с удовольствием сделал пару глотков. — Вы имеете в виду всю эту суету? — он показал пальцем на дверь. — Что поделать? Это не прихоти. Королевская жизнь, леший бы ее подрал, подчиняется строгим законам. Пару недель назад меня уж пытались прикончить в собственном дворце некие доброжелатели. Если уж рассуждать логически, откуда я знал, что письмо написано именно вами? Я ведь не знаю вашего почерка, никогда не видел написанного вашей рукой, как божий любимчик. Плавает помаленьку. А Блай? — Вот с Блаем дело плохо, — сказал капитан с сокрушенным лицом, и в глазах у него прыгали веселые искорки. — Влюбился в дочку у трактирщика из Сигулы. — Совсем плохо. Натыкается на мачты, путает лисель со стакселем и временами с затуманенными глазами вопрошает, так ли уж необходимо идти сегодня на абордаж. Ведь там тоже живые души, пусть себе плывут во свояси. Ничего. Оклемается. С ним такое приключается в среднем раз в год. Течение болезни знакомо насквозь, а так все нормально. Мышиный соус жив-здоров, и все остальные тоже. Троих мы, правда, лишились от неизбежных на море случайностей. Толковые были ребята из парусной команды, вы их, наверное, не помните. Вы знаете, до меня давненько доходили слухи, что вы меня ищете. Однажды я совсем было собрался с вами повидаться, был поблизости, да и времени свободного хватало, но тут как раз вы стали гланским королем. А за меня в Глане, если вы не знали, объявлена солидная награда, вот уж 18 лет тому, и никто ее пока ж не отменял. — ну да, вот именно, — с досадой сказал Сварог, — угораздил же вас впутаться в такое дело. Я просмотрел судебное дело на вас вскоре после того, как короновался в Клойне. Простите великодушно, капитан, но смягчающих обстоятельств, по совести говоря, не усматривается. Крайне трудно их там высмотреть. Я бы еще понял, проткни вы того Гланфорта в силу весомых жизненных причин. Ну, соблазни он коварно вашу юную сестру и брось с детем... Оттяпай он у вашей семьи насквозь незаконно какой-нибудь лужок. Но ведь не было ничего подобного, не было. Судя по материалам прокурорского розыска, вы сами затеяли с ним ссору и сами ткнули мечом на ношение коего, кстати, не имели никакого законного права. Или вас все же оклеветали тогда, и все обстояло совершенно иначе? — Да нет, — сказал капитан Потупис. Все именно так обстояло. Какие там юные сестры и лужки выгоны? Я просто был молодой и горячий, дурак дураком. В карманах и в голове свистал ветер, а этот долбанный щеголь гулял в кабаке так заносчиво и пошло, словно ему принадлежал весь город, все живое и недвижимое, вплоть до кошек на крышах, девкам, мать его за ногу, за корсаж золотые забрасывал. Они только хихикали. — Понятно, — сказал Сварог. — Вы меня поставили в затруднительное положение. Можно, конечно, все это отменить. У любого приличного короля на этот счет масса возможностей. Закон уснул и так далее. Но беда-то в том, что этот фертик был из рода Гларда Баглю. — А я знаю Баглю. он в жизни не простит и до самой смерти будет стараться отомстить.